Среди слушателей сидел, скорчившись, и мальчик-кнехт, а рядом с ним была девочка по имени Ада. Девочка эта нравилась ему, он часто сопровождал ее и защищал, не потому что любил ее, об этом он еще ничего не знал, он и сам был еще ребенок, а потому что она была дочерью заклинателя дождей. Его, кудесника, кнехт очень почитал. Никем, помимо прародительницы и ее дочери, он так не восхищался, как им. Но те были женщины. Их можно было почитать и бояться, но нельзя было помыслить и пожелать стать таким, как они. Заклинатель же был человек довольно неприступный. Нелегко было мальчику держаться вблизи от него. Приходилось искать окольных путей. И для кнехта одним из таких окольных путей к кудеснику была забота об его дочери. Мальчик всегда старался зайти за ней в несколько отдаленную хижину заклинателя, чтобы вечером вместе посидеть возле хижины старух и послушать их рассказы, а потом отвезти ее домой. Так поступил он и сегодня, и теперь сидел рядом с ней в темном кружке и слушал. Старуха рассказывала сегодня о деревне ведьм. Она говорила: «Заводится иногда в какой-нибудь деревне женщина злого нрава, которая никому не желает добра. Обычно у этих женщин не бывает детей. Иногда такая женщина оказывается настолько злой, что деревня не хочет больше видеть ее. Тогда ее ночью уводят, мужа заковывают в цепи, порют женщину розгами, гонят ее дальше в леса и болота, проклинают проклятием и оставляют одну. С мужа затем снимают цепи, и если он не слишком стар, он может сойти с другой женщиной. Изгнанница же, если она не погибнет, бродит по лесам и болотам, обучается звериному языку и, наконец, после долгих блужданий и странствий, находит маленькую деревню, деревню ведьм. Туда собрались все злые женщины, которых прогнали из их деревень и устроили себе там сами деревню. Там они живут, творят зло и занимаются колдовством. Особенно любят они, поскольку у самих у них нет детей, заманивать к себе детей из обычных деревень. И если какой-нибудь ребенок заблудился в лесу и не возвращается, то, может быть, он вовсе не утонул в болоте и не растерзан волком, а ведьма заманила его на ложный путь и завела в деревню ведьм.